Что, если это таблетки, и у нее произошел сдвиг по фазе? Заметил ли что-то Реборн? По нему не поймешь. Минутку, может быть, я все усугубляю, и на самом деле Нана обеспокоена поведением соседей или предстоящим празднованием, но, как всегда, пытается не показывать это. Тогда все в пределах нормы. Но как тут поймешь и что делать? Так и не вынеся окончательный вердикт, я решила попробовать всего понемногу, раз тут за такое по рукам не бьют и не кричат. Оставь это на день рождения. Завтрак уже готов? Зевнул спустившийся с лестницы братец, поворачивая на кухню. Заметив полчища еды, оккупировавшие столешницу, он удивленно и громко воскликнул. «Сколько еды? Куда столько? У тебя завтра день рождения, забыл?» – спросила я, когда Нана и его проигнорировала. «А, точно!» – вспомнил братец. «Но ведь он только завтра. Я был уверен, что Реборн опять захочет объединить два праздника, так почему Ока-чан готовит столько всего сегодня? Это не моя задумка. У меня были другие планы на завтра», – открестился репетитор, когда мы оба посмотрели на него. Мы с Цуной переглянулись и хором позвали. «Маам!» Нана резко повернулась, прижав к груди нож двумя руками. Видимо, она слишком ушла в себя, и мы ее напугали. «Ока-чан, куда ты готовишь столько еды?» — спросил ее Цуна. «Это выглядит странно». «Ох, разве?» — удивилась она, а потом, прикрыв глаза, растянула губы в широкой улыбке. «Ах да, я же вам еще не сказала». Нана сделала паузу и весело объявила, продолжая держать перед своим лицом нож. «Папа спустя 2 года возвращается домой». «Что?» — на удивление хором воскликнули, возмутились мы с Цуной. Я удивленно посмотрела на братца. Что-то я раньше не замечала такой родственной связи. Цуна, видимо, тоже был поражен нашим единодушием в данном вопросе, ведь раньше подобное бывало изредка. Но если Цуна задавался вопросами, где он пропадал, где его нашли, то я думала молча и мрачно. Нана улыбалась, и мне теперь казалось, именно так улыбается сумасшедший доктор, который создал монстра Франкенштейна. 2 года прошло, 2 чертовых года, но прибытие Емицу может значить только одно – неприятности. Хотя есть и положительная сторона, он все-таки жив. Скажем так, я надеялась, что он жив, но уже почти перестала верить. В последний раз он уехал, не попрощавшись со всеми, даже как-то поспешно. И Емицу всегда появлялся, когда в город приходили будущие хранители, но когда пришел черед Мукура, отец проигнорировал его. «О боже, Цуна!» — воскликнула Нана. «А откуда, по-твоему, берутся деньги на твою школу и еду?» «Я все это время поддерживала с ним связь. Папа добывает нефть за рубежом», — с чрезмерным восторгом объяснила всем присутствующим Нана. «Но ты же сама сказала, что он пропал», — обвинительно воскликнул Цуна, который все еще не мог поверить в происходящее. «Ох, ну это потому, что папа сказал рассказать тебе что-нибудь романтичное, вроде того, что он пропал или стал звездой на небе», сложив ручки на груди, сказала Нана. «Звездой на небе? Да, видимо, совсем дела у него были плохи, раз прощался он на всякий случай, как в последний раз. И все же, Нана все прекрасно понимает. И когда он вернется?» — спросил Фуута, как всегда появившийся в комнате так, что никто не заметил. Нана пожала плечами и сказала, вытаскивая открытку из кармана фартука: «Не знаю, он написал скоро». Мне хотелось ее как-то успокоить и поддержать, но рядом были люди, если вообще не вспоминать о том, что я ее младший ребенок. Да мне и самой не помешало бы успокоительное. Пока шокированный Цуна пытался вызнать подробности, я удалилась в ванную комнату умываться и чистить зубы. Мукура снова меня до чертиков напугал, появившись в зеркале в ванной. Мягко посмеялся и сказал, что я должна быть более бдительной. Я подумал, что следует извиниться за то, что сделал тебе больно. Отсмеявшись, скорчил он повинную рожицу, которая должна была меня разжалобить. «Но ты совсем не жалеешь о содеянном», — не поверив, мрачновато закончила за него и выдохнула. «Все в порядке, просто не протопчись по гордости, Кёй. Я понимаю, что вы не сможете подружиться, но я не против вашего соперничества. Ты все еще расстроена этой маленькой шалостью?» — внимательно всматривался разноглазый из зеркальной поверхности. «Нет, вообще, я уже почти забыла об этом. Емицу скоро вернется. Будь внимательнее и осторожнее». «Ая», — досадливо наклонил Мукура голову на бок, — «мне не стоит больше появляться в зеркале. Пожалуй, лучше явиться к вам лично», — с пакостливой улыбкой закончил он. «Не вздумай», — переполошилась я. «Что будет, если он поймет что-то? То, что я решил объединиться с вами, а не с Савадой Цунаиши», — почти промурлыкал он. «Не волнуйся, этого он не поймет. Тогда увидимся позже, Акира-чан. Хорошего дня». Я невнятно промычала что-то, набрав воды в рот. Желать ему хорошего дня в ответ будет лицемерием, но этого и не требовалось. Ракуда понимающе улыбнулся и исчез. Уверена, он будет осторожен и опрометчивых поступков не совершит. Не такой он человек. А вот говорить он может все, что угодно. Оставаться дома было больше невыносимо, потому я подхватила свою сумку и отправилась в школу пораньше. Скоро, очень расплывчато, но это может быть завтра. Не знаю, как буду смотреть на Нану в течение этого дня. Не знаю, как буду смотреть в лицо отцу. У меня куча вопросов к Емицу, но ответит ли он на них, и главное, смогу ли я их ему задать. Неожиданная атака. Вместе с этим криком, я увидела направленное на меня дуло пистолета и, не задумываясь, пригнулась, поднырнув под чужую руку, и ударила в солнечное сплетение. «Какого черта ты творишь?» – рассерженно спросила я, разглядев в упавшем нападающем рыжего. Конрад пытался восстановить дыхание и одновременно подняться. Очевидно, он снова ждал меня утром у дома, но я не обратила на него внимания. «Ты должна быть внимательней, босс. Кто-то может напасть на тебя в любой момент». Он был прав, а я, видимо, так сильно переживала приезд отца, что совершенно выпала из реальности, но такие тренировки мне не нравятся. К счастью, мы не вышли на широкую улицу и вокруг не было никого. Я вдавила туфлю ему в районе легких и наклонилась, зашипев не хуже рассерженной кошки. «Ты понимаешь, что я могла тебя убить?» «Да, все нормально, босс», – просипел он, даже не пытаясь освободиться. «Я же гроза, от такого не помру. А кто тебе сказал, что я во всю силу ударила?» Убрала я ногу. «А я и больше выдержу», – оскалился он самоуверенно. «Наверное, всему виной испорченное утро, но эта самоуверенная глупость меня взбесила». Я пнула его по ребрам, недостаточно сильно, видимо, для человека с пламенем, потому что он едва поморщился и сел на асфальте, как ни в чем не бывало. «Что-то у тебя удары слабее стали, босс», — задумчиво изрек он. «Этого уже моя гордость выдержать не могла. Я слабее, я ничего не решаю, мое мнение ничего не значит». Схватив парня за волосы на затылке, я впечатала его лицом в землю, отпрянула, сама испугавшись своего поступка. Но рыжий даже не вырубился, приподнялся и поднял руку с большим пальцем вверх. Рука чуть неуверенно мотылялась из стороны в сторону, а из разбитого носа текла кровь. Но, когда рыжий сел, на его лице сиял самоуверенный оскал, а в глазах появились азартные искры. «Вот так-то лучше, босс. Как теперь настроение, клоун?» — фыркнула я, сердито отвернувшись. «Меня развели, это факт. Вроде и понимаю все, но как же это бесит. Хотя мне и вправду полегчало, когда я смогла выплеснуть напряжение. Наверное, стоит устроить какую-то тренировку и отпинать кого-нибудь. Да вот хотя бы рыжего». Из носа Конрада продолжала капать кровь, а тот и не думал ее чем-то остановить, только размазывал по лицу. Я предложила ему платок. «Если Кёя тебя поймает в таком виде, то забьет на месте», — недовольно подметила я, осматривая испачканную каплями крови и измятую школьную форму. «Да кто ему позволит?» — мгновенно вскинулся Конрад. «На этот раз я ему наподдам. У меня теперь два пистолета». В подтверждение своих слов он достал из-за перевязи на плечах, которую скрывал пиджак, два пистолета. «Не УЗИ, что были у него раньше. Идем, вернемся ко мне», — сказала я. До квартиры Конрада было идти гораздо дольше, чем вернуться ко мне домой. Конечно, мне не слишком хотелось этого делать, но зато я так еще могла успеть на занятия, а рыжий все равно не отвяжется. По пути из-за совершенной случайности вдруг увидела громоздкую фигуру Фуюки почти у своего дома. Он стоял на другом конце улицы, прямо у угла, и мне слабо верилось, что он нас не видел. Неудивительно, что не поздоровался, я же сама сказала не ошиваться рядом со мной, когда я без маски. Только ему реально заняться больше нечем. Когда Конрад увидел Нану, наготовившую еще больше еды, которая занимала уже абсолютно все поверхности на кухне и намеревалась переместиться еще и в гостиную, то, мягко говоря, офигел. Но вел он себя подчеркнуто вежливо, без обычных своих криков, матов и натянутой бравады. Я не стала тянуть время и показала Конраду, где ванная, а сама осталась ожидать под дверью. Как ни странно, домой вдруг вернулся Ицуна. Да не один, а с Гакудера и Ямамото, чьи голоса я услышала еще во дворе. Они заметили меня сразу же, так как коридор был сквозной. Оказалось, собрались сегодня прогулять и развеяться в центре. «Хочешь с нами?» – улыбнулся Такеши. «Я уже пригласил всех. Я же сказал не приглашать идиотов!» – громко возмутился итальянец. Именно этот момент выбрал Конрад, чтобы подать голос. Он всего лишь умывался. Не знаю, как именно, но рыжий умудрился намочить концы длинных волос, шею, а с шеи вода стекала на воротник рубашки, а там в ямочку и по ключицам, так как верхние пуговицы были расстегнуты. Рукава у его формы были закатаны, и руками он убрал мокрые пряди с лица. «Так, стоп, ей, я уже в порядке, ничего не течет», — бодро заявил он, выходя в коридор. «И-и», — закричал от неожиданности Цуна. «Ты-и-и», — тут же накинулся на него Гакудера, тыча указательным пальцем. «Что ты тут забыл? Ты опять с сестрой Джудайми творишь непотребство. Ах ты, а?» – переводил с одного на другого непонимающий взгляд Ямамото, с рыжим лично незнакомый. «Что? Что такое?» – снисходительно и громко протянул Конрад. «Помалкивал бы, твой босс с тобой такого сделать не может. Да мой босс все, что захочет, может сделать», – взъярился Гакудера, услышав оскорбление десятого. «А ты возьми на себя ответственность, иначе десятый кишки тебе выпустит. Ну, пусть попробует», — оскалился Конрад с жутковатым лицом, которое тут же напугало Цуну. Братец выскочил перед Гакудера и, как всегда, попытался того успокоить. «Гакудера-кун, остановись, я вовсе не могу сделать ничего подобного». Но не тут-то было, подрывник его не слышал и перешел на угрозы с нецензурными вкраплениями. Гакудера опустился до ругательств на итальянском, которые понимал рыжий и немного я, но я скорее старательно запоминала, закрыв лицо руками, уже просто рыдая со смеху, а они еще ответственность набить морду перекладывают. Чтобы мой громкий смех не разнесся на всю улицу, я себя со всех сил сдерживала, но как же болел от этого живот. «Имото, тебе плохо?» – забеспокоился Цуна, заметив, что я сползаю по стеночке. «Нет, нет», – замахала я рукой, ощущая, как горит лицо. «Мне, наоборот, очень хорошо». Рыжий присел передо мной на корточки и пощупал рукой лоб, а затем нахмурился и выдал. «Вроде, горячий. Может, тебя в постель вернуть? Я могу отнести, и вообще, достану все, что нужно. Там, таблетки и прочее». Мое сознание, взбудораженное еще с его выхода из ванной и теперь переполненное гормонами, мгновенно восприняло все не так, и, видимо, не одна я так подумала. «Ты, черт тебя дери, вообще совесть имеешь», – заорал красный как маг Гакудера. «Как у тебя язык поворачивается говорить такие вещи? Гакудера-кун, успокойся, пожалуйста», – зачастил Цуна, пытаясь удержать того за руку. Подрывник перестал вырываться, хоть и не успокоился. Тогда Цуна попробовал успокоить рыжего. «Конрад-сан, пожалуйста, остановитесь. Вы не можете так делать. Хибари-сан и старший брат Сасагава будут против, как только услышат об этом. Оставьте им это в покое. Чего ты визжишь-то?» Раздраженно рыкнул рыжий, отчего Цуна испуганно отступил назад. Даже я перестала хохотать, потому что лицо и тон у Конрада перестали быть расслабленными. «Ты мне приказываешь?» Рыжий навис над Цуной, и братец испуганно сжался. Но вперед вышел Ямамото со своей извечной улыбкой. «Ха-ха-ха, а вы знакомы? Я погляжу. Весело проводите время вместе. Ну и пусть, главное, взгляд его неуловимо изменился, чтобы все участники хотели веселиться». Я удивленно застыла, как и Цуна. Конрад был с Такеши примерно одинакового роста, но все равно казалось, что рыжий нависал, как грозовая туча, а бейсболист оставался безмятежным. «Мне не интересны пустышки», — наконец, — сказал рыжий, и я видела, что Ямамото это задело. Пора было вмешаться. «Нам всем не помешает проветриться на свежем воздухе». Я поднялась на ноги, встав перед ними, для предупреждения возможных действий. «Очень хорошо», — расплылся в улыбке Ямамото, внезапно положив мне руку на голову и зарывшись пальцами в прическу. «Кира, давно мы вместе не проводили время, как думаешь?» «Хорошо, я пойду, но, если никто не против, возьмем Конрада с собой. Мне ведь не нужен преследователь, который будет все время сверлить мою спину из-за угла». «Точно, нет. Куда вы идете?» Выскочил в коридор Ламба, а за ним и Ипин. «Ламба-сан тоже хочет гулять. Еще чего?» Вскинулся Гакудера. «Еще не хватало детей с собой брать. Все в порядке. Если хотите, можете пойти с нами, ведь так, Цуна?» Воскликнул улыбающийся Такеши, прежде чем раздраженный Гакудера успел что-то еще ляпнуть. «Да-да», подтвердил растерянный братец. «Мне показалось, Цуна даже не понял, о чем его спрашивают, Он даже смотрел не на детей, а на Конрада и Ямамото. Бейсболист уже подталкивал меня на улицу. Дав знак рыжему идти следом, я высвободилась из панибратских объятий, но чего мне это стоило? Сила Ямамото пылала сильно, как никогда прежде. Его пламя не заметить глазами, но аура, которая затапливала собой помещение, приносила с собой расслабленности, казалось, даже приглушала звуки. Обалденное ощущение покоя и вакуума очень быстро убрало все посторонние переживания. Вскоре я высвободилась из захвата Ямамото, но продолжала ощущать эту дурманящую своей безмятежностью силу. Рыжий шел по другую руку от меня и непрестанно сверлил бейсболиста пристальным взглядом. На Такиши это ничуть не действовало, он умело его игнорировал. В центре города собрались не все. Кроме этой троицы увязались дети и пришли Киоко с Хару. Я смогла облегченно выдохнуть, даже несмотря на присутствие Реборна. Проблемным в этой компании был только Гакудера, который пытался вывести из себя Конрада. Я даже заметила, как подрывник что-то горячо нашептывает Реборну, сев перед тем на корточки. Похоже, он записал Рыжего в личные враги и использовал все методы, предупредив Рыжего, что он может делать все, что угодно, только не доставать оружие без серьезной надобности. Мне оставалось издалека наблюдать за начавшейся заново перепалкой. Издалека, потому что рядом с таким шумом стоять невозможно. Все быстро разошлись кто куда по торговой улице. Ямамото повел Ипин и Фуоту к игровым автоматам. Ламборакетой носился по улице, и в конце концов Шила заставила его забраться в клетки для животных. Ицуне пришлось за ним побегать. Надо, чтобы кто-то объяснил Ламба, что так делать нельзя. При таких мыслях я все время вспоминаю, что я не его родители и даже не старшая сестра, потому и в этот раз позволила за ним побегать кому-то другому. Киоко и Хару высматривали какие-то безделушки. Я просто расслабленно прогуливалась, наслаждаясь покоем. Ламба быстро набегался и захотел пить. Ипин выразила то же желание и попросила об этом Киоко. Я хотела сесть за столик Цуни и Ламба, к которым присоединились Киоко и Ипин, но глядя на эту сладкую парочку в окружении замотавшихся детей, не захотела им мешать, оставшись пить газировку у автомата. Я подумала, не предложить ли мне Рыжему смочить горло, чтобы и дальше орать на Гакудеру, а не преследовать меня, и купила еще одну жестяную банку. Только я достала из выемки вторую банку газировки, как внимание привлекли странные звуки. Что-то среднее между взрывом снаряда и громоздкой посылкой, которую уронили грузчики. Не дав мне времени подумать над этим, что-то упало прямо на крышу невысокой пристройки, подняв с собой кучу шума и пыли. Что-то странное тут же быстро вылетело из волны поднявшейся пыли. Снаряд летел прямо в нашу сторону. Будто в замедленной съемке я заметила незнакомого подростка, сбившего спиной Цуну и разломившего столик, за которым тот сидел. Незнакомый парень быстро пришел в себя, в отличие от Цуны, которому он попытался помочь встать на ноги. Я удивленно замерла. На лбу у парня, который был где-то нашего возраста, горел светло-синий огонек пламени. Даже особо не задумываясь, я тут же начала искать глазами Реборна, которого я видела ранее заходящим в кофейню. Там, недалеко у входа, я его и заметила со стаканчиком кофе. Без пистолета. Вро-а-а-ой! Разнесся буквально оглушающий выкрик на всю улицу, мгновенно привлекая внимание всех присутствующих людей. Не оглядываясь, я бросила на крик банку с газировкой, лишь потом сообразив, что шумевший находится на крыше пристройки и крик отличается от привычного. Пыль и дым постепенно рассеивались, и я смогла сквозь него разглядеть, как несчастную банку разрубили, и она вылила свое содержимое на парня, длинная шевелюра которого была отнюдь не рыжей, зато уже была мокрая и наверняка липкой. «Прости», перепутала, развела руками, заметив, что незнакомец злобно смотрит в упор на меня, и его взгляд не предвещает ничего хорошего. Со стороны, где находился Реборн, как-то странно хрюкнули. Я с подозрением уставилась на репетитора, но тот сохранял внешнюю невозмутимость. Мне же не могло показаться, он правда смеялся. «Боаос!» Тревожно заорали с другой стороны, заставив меня поморщиться. Теперь банка полетела в кого надо, но, увы, у меня она оставалась всего одна, и та открытая. Рыжий коротко тряхнул головой, разметав брызгами газировку с мокрых волос. «Что за черт?» — взревел незнакомый парень, которого по ошибке оскорбили и перестали обращать внимание. «Как вы посмели? Я разрежу вас на куски, мусор!» В подтверждение своих слов он принялся размахивать огромным мечом, который держал в левой руке. От его взмахов поднимались длинные воздушные волны, с легкостью сдувавшие столики и поднимавшие в воздух пакеты, шляпы и прочую мелочь. Люди испуганно разбегались, покидая торговую площадь, женщины визжали, закрывая головы руками или хватая своих детей. Я отступила ближе к стене здания, прикрыв глаза рукой от ветра и пыли. Дело принимало серьезный оборот. Передо мной выбежал Конрад, закрывая своим телом. Он перекрыл мне обзор на разбушевавшегося парня, но я все еще могла видеть всю сбежавшуюся к Цуне компанию Эриборна, который сказал девочкам хватать детей и убегать. Хоть нас всех еще можно было назвать детьми, это было правильно. Кто бы ни был этот странный парень, пользующийся мечом, и что бы ему ни было нужно, надо увести слабых. И девочки выполнили указание, побежав следом за толпой разбегающихся гражданских. «Мои извинения, Савада Дона», — заговорил упавший на братца парень. Громко недоумевал Цуна. «Меня отследили. А-а, над твоей головой, это», — совершенно не слушал его братец, видимо, включив позднее зажигание. «Я только встретил тебя и втянул в такую ситуацию. Кто ты?» Вместо ответа паренек схватил Цуну за руку и побежал под потрясенные взгляды Гакудера и Ямамото, у которых босса уводили из-под носа. На удивленный лепет и невнятные мычания незнакомый мальчишка ответил: «Найдем безопасное место, я кое-что скажу тебе». Я дернулась, приняв защитную стойку, так как почувствовала приближающееся пламя, но этого не потребовалось. Длинноволосый мечник спрыгнул с пристройки, отпружинил от земли, огромным прыжком перескочив двух бегущих подростков, и приземлился на ноги прямо перед их носом. «Давай закончим игру наконец», — хмуро заявил он. «И кто эти парни?» Теперь я могла рассмотреть его лучше, и мечник точно не был мальчишкой. Обоюдоострый длинный клинок при ближайшем рассмотрении оказался привязан с виду обычным бинтом к тыльной стороне левой руки и совершенно не имел ни гарды, ни даже рукояти. Черный кожаный костюм выглядел внушительно и наводил серьезности. Он был высок, худощав и не считал нужным как-то завязывать длинные светло-серебристые волосы, достигавшие поясницы. В противовес ему противник был таким же подростком, как и мы, разве что на лбу горело светло-синее пламя, а в руке он сжимал странное оружие, смахивающее на огромный треугольник для уроков геометрии. Хотя также его можно было сравнить с бумерангом, имевшим перемычку и заостренные края. К его чести, свое оружие он держал уверенно и, видно, был готов поймать на него оружие противника. «Давай ты просто все расскажешь», — предложил взрослый парень, идя на сближение. Паренек с огоньком во лбу говорить не собирался. Он сумел поймать атаку мечом на свое оружие, но он банально был легче своего соперника, и сила удара, который он поймал на жесткий блок, просто смела его. Он полетел спиной вперед, пока не врезался и не разбил витрину, оставшись валяться где-то в здании магазина. Судя по каплям крови на мече длинноволосого и на асфальте, паренек не смог даже полностью остановить атаку. Похоже, этот взрослый парень просто пинал его, как мяч. Подросток минимум в нокауте. К несчастью, Цуна оставался стоять на месте, и мечник обратил на него свое внимание. «Врой, ты, да, ты», — рычащим голосом напирал длинноволосый. «Что у тебя за отношения с этим сопляком? Если не расскажешь, я разрублю тебя». Эта вария отвлек меня от испуганных восклицаний Цуны напряженный голос Конрада, который вытянул руку, остановив меня. Я посмотрела на него и с удивлением заметила, как он сглотнул. Я чуть подалась вперед, чтобы видеть его лицо. «Нашивки на груди и плече», — пояснил Рыжий, неотрывно следя взглядом за длинноволосым, который с легкостью ушел от атаки динамитными шашками появившегося Гакудеры. Это известный отряд наемных убийц. Гакудера решил наконец, что босса надо защищать. С ним рядом стоял Ямамото, который закинул на плечо катану. Я снова посмотрела на собранного и серьезного Конрада. Встретиться с группой убийц сейчас – это отчетливое невезение. Хуже только, если наши интересы пересекутся. В подтверждение моих мыслей длинноволосый мечник быстро и без особого напряжения обезвредил Ямамото какими-то миниатюрными гранатами, отделившимися от меча, хотя я подозревала пламя, ведь чувствовала его использование, и ударом ноги по голове отправил Гакудеру в глубокий нокаут. Все это заняло от силы несколько секунд. Длинноволосый определенно знает свое дело. «Врой, с этими парнями не стоит даже говорить», — сказал мечник, стоя над поверженными противниками. «Кого же мне теперь спросить?» — оскалился он. «Тебя?» — конец меча направился на Цуну, сидящего на земле. «Или тебя?» — почувствовав угрозу, я приготовилась защищаться. Пламя взметнулось, и через какое-то мгновение мечник повернулся в мою сторону и сорвался с места. Конрад держал оружие наготове и тут же открыл огонь по ногам мечника. Тот с легкостью сменил траекторию, чтобы не попасть под очередь пуль, и взмахом меча поднял очередную воздушную волну, отправившую на нас всякий мусор, который разметался по асфальту ранее. Пока мы отвлеклись, длинноволосый быстро сократил расстояние и заставил рыжего поднять руки в попытке поймать сталь клинка на сталь пистолетов. Заскрипел металл, и Конрад издал сиплый звук от напряжения. Воспользовавшись моментом, я обогнула его и попыталась достать ударом ноги мечника, пока его меч блокировали. Длинноволосому удалось не просто избежать удара. Он высвободил свой меч и ушел в сторону, едва не резанув мне своим тесаком по ноге, но, к счастью, это ему не удалось. Я использовала пламя для усиления тела, и его тесак оставил лишь миниатюрный порез. Для такого сильного противника сразу драться с пламенем вполне понятное намерение, но мое пламя заметили. По ощущениям пламени или же по полыхнувшим глазам, неважно. Длинноволосый наконец-то остановился на секунду и, судя по взгляду, раздумывал, как ему поступить после получения новых данных. Я воспользовалась моментом, чтобы заговорить. «Мы не знаем ни тебя, ни этого парня». Ответы на свои вопросы вытряхивая из него. «Я о вас ничего не слышал. Что вы за семья?» Требовательно и громко вопросил он с рычащими нотками. «Честно говоря, меня вогнали в тупик. Я не знала, что на это ответить. К счастью, от необходимости отвечать меня спас Цуна, Реборн. Длинноволосый, я изобью тебя своей предсмертной волей». Это снова была безумная версия братца в одном из подним. Мечник, кажется, немного прифигел от такого, и Цуне удалось поймать его левую руку за запястье. И в рой вышло какое-то тихое, потрясенное. «Что происходит?» — спросил мечник, а затем заметил все-таки. «Пламя, эмблема на перчатках. Не говори мне, что ты тот японец, о котором я слышал. Я понял. Встретиться с тобой». Он перестал говорить тихо и снова взревел луженой глоткой. «Теперь я намерен узнать, что ты планируешь делать дальше. Я намерен выдавить это из тебя, даже если ты умрешь, идиот». Цуна ничего не ответил, только атаковал кулаком в перчатке. Мечник поймал кулак правой рукой в черной кожаной перчатке. «Ты слабак!» – одновременно воскликнул длинноволосый парень и взмахнул мечом поперек. Цуна смог закрыться руками, но его все равно отбросило в сторону. И все же удар был нанесен плашмя, иначе братец уже остался бы без рук. «Задыхаюсь!» Братец сидел на земле и тяжело дышал, держась за грудную клетку. Он снова был в нормальном состоянии, но мечник вновь атаковал. У Цуны больше не было ни шанса. Я рванула вперед, но меня дернули обратно, поймав за локоть. Обернувшись, я удивленно уставилась на рыжего, но меня отвлекли взрывы. Я заметила летящее оружие того паренька с огоньком во лбу, а затем все потонуло в дыму. «Пусти», требовательно дернула свою руку на себя. «Нет». Я снова подняла глаза на рыжего. «Послушай на этот раз меня, босс», сказал он, и вместо того, чтобы отпустить, дернул сильнее, заставив потерять равновесие, а затем просто подхватил на руки. «Что за черт?» – воскликнула я, но рыжий проигнорировал и побежал куда-то. Он успел сделать еще десяток шагов, а потом согнулся и припал к земле, получив от меня удар локтем в живот. Что характерно, хватку он ничуть не ослабил. «Отпусти меня, черт тебя подери!» – возмутилась я, ощущая, что скоро достигну точки кипения. Видимо, у рыжего отключилось чувство самосохранения, потому что он не то, что не послушал, а вообще снова поднялся на ноги и куда-то споро побежал. «Босс, это Вария», — снова сказал он со странной интонацией, и бьюсь об заклад, я различила нотки страха. «С ними опасно связываться в бою, лучше уйти, если перейдем им дорогу, мы не жильцы». В этот момент с площади, от которой мы удалялись все дальше, раздался очередной взрыв, заставивший вздрогнуть. «Там мой брат», — сказала я твердо, подняв на него глаза. «Я все еще надеялась, что он сам поймет и отступит. Я знаю, рыжий не смотрел на меня, отдавая все свое внимание выбору дороги для незаметного отступления. Пойми, босс, он мне никто. Если стоит выбор чью жизнь спасать, я не буду колебаться. Сейчас уйдем отсюда, а потом делай со мной что хочешь». У меня дар речи отнялся. Я открыла было рот, но не смогла подобрать подходящих слов. Теперь, когда вокруг снова было тихо и не видно никаких людей, когда я спокойно замерла, эмоции и первые порывы чуть затихли. «Все верно, Цуна для рыжего никто, он это сразу же дал понять, он не будет ничего для него делать, но в такой ситуации, где надо было сделать выбор между тем, чтобы схватить и убежать со мной или помочь отбиться Цуне, на которого перевел внимание мечник. И умом понимаю его поступок, и понимаю, что он поступает правильно в некотором смысле. Там Реборн, а уж он должен разъяснить, кто перед мечником, и либо уладить конфликт, либо, так же как и Конрад, дать своему подопечному уйти. Ведь длинноволосый гнался за тем парнем, а мы лишь оказались не в том месте, не в то время. Но репетитор молча стоял в сторонке, только выстрелил в Цуну пулей, и это не помогло. Теперь-то он должен все взять в свои руки. Или нет, мечник ведь и сам понял, кто перед ним. Он увидел пламя неба и разобрал надпись Ван Гола на перчатках братца. Тот японец. Да, он что-то слышал о Цуне. Тем не менее он собрался выбить из него информацию. Возможно, стань Цуна в позу и потребуй прекратить балаган, сказав, что он наследник влиятельной семьи, то мечник бы присмирел. А так как Цуна мямлил и икал, то мечник подумал, что будет легко вытрясти из него информацию. Тем не менее, он мог бы напасть на нас, так как понимает, чем ему грозит нападение на наследника. Не удивлюсь, если потом потлатый будет все отрицать, типа, я не я, мне никто ничего не говорил, смотрю, какой-то пацан, у него же на лбу не написано. 10-й Ван Гола, все же надо вернуться, и только я собралась остановить Конрада, как на горизонте появились новые действующие лица. Рыжий опасливо замер, опустив одну руку к кобуре. Повернув голову, я увидела людей в официальных костюмах. «Мы, семья Каваллоне», — заявил один из них, приблизившись. «Позвольте проводить члена семьи Савада в безопасное место. Конрад, поставь меня», — потребовала я. Он ослабил хватку и аккуратно опустил мои ноги на землю. «Правильно, сейчас разборки не следует устраивать». Хотя меня очень интересует такое быстрое реагирование со стороны Каваллоне. Возможно, это всего лишь моя паранойя, но нужно оставаться настороже. «Где ваш босс и какой он отдал приказ?» — спросила я, пристально следя за их движениями. «Не беспокойтесь», — на чистейшем японском ответили мне, «босс отправился на помощь в Анголе. Мы отвечаем за эвакуацию гражданских». Действительно, обычные люди вокруг не бегали в панике и не кричали. Тут даже полиция уже подъехала и машины скорой помощи, с которыми вели переговоры опять же люди в черном. Хорошо, если Каваллоне пришел на помощь, то он по крайней мере станет свидетелем, и мечник не осмелится буянить. Мы подождем, пока покажутся Цуна, Гакудера и Ямамото, сказал я, подняв голову вверх, чтобы посмотреть на Конрада. Рыжий без слов мне кивнул, следя за перемещениями и действиями мужчин в костюмах. Я отошла к зданию, чтобы не привлекать внимания, и оттуда ожидала. Следовало убедиться, что все в порядке, а затем я сразу же пойду домой. В общем, Вария – это элитный независимый отряд убийц семьи Ван Гола. Она состоит из гениальных убийц, которые работают в тени. Каждый, кто видел их в сражении, может сказать, что их сила за пределами человеческого понимания. С каждым дальнейшим словом Конрада, я все больше мрачнела, но продолжала внимательно слушать, двигаясь домой. Я слышал об этом мечнике. Это Супербискуала, по прозвищу Второй Император Мечей. Он прославился, убив предыдущего босса Варии, Первого Императора Мечей. Его навыки давно признаны, но тем не менее боссом Варии он не стал, отдав титул Занзасу. Рыжий замолчал, глухо выдохнув и посмотрев себе под ноги. Я такой реакции не понимала, так как эти люди оставались для меня по большей части неизвестны. Что тебя так взволновало? Поинтересовалась я. Раз эти люди – часть Ван Голы, то конфликт будет исчерпан. Сомневаюсь, покачал рыжей головой. Занзас – сын 9-го босса Ван Голы. Да, подтвердил он, заметив мое выражение лица. Он должен иметь право наследования, но 9-й выбрал Саваду Цунаиши. Вероятно, за какой-то проступок 9-й лишил Занзаса его права. Я слышал, у босса Варии крутой нрав, и смотреть ему в глаза очень не рекомендуется, так как он может впасть в ярость от чего угодно. Я не хотел пугать тебя раньше времени, но, вероятно, дальше тянуть нет смысла. Если здесь Вария, то Занзас не согласен с выбором наследника. Я слушала его, слушала, доверилась с трудом. Стал бы Реборн врать, когда говорил, что других наследников больше нет. Нет, Аркабалина может не договорить, уйти от ответа или пошутить, но это явно не тот случай. Этого Чака Норриса всерьез в расчет никто не брал. Но почему сейчас? Задала я вопрос. Может быть, он просто не знал, что 9-й нашел еще одного претендента, ответил мне рыжий и досадливо протянул. Репутация у Занзаса еще та, но он очень, очень хорошо известен. Но с другой стороны, девятый выбрал Саваду, а твой отец, внешний советник, у тебя все получится. Он попытался ободряюще улыбнуться, но получился вновь самоуверенный оскал. Я так мрачненько на него взглянула и толкнула калитку у своего дома, куда мы уже дошли. Рабочие робы. Дюжина разнообразных рабочих роб с именной нашивкой. Еще дюжина одинаково белых майк и куча белых носков. И это еще не все, а только то, что поместилось на вешалках на улице. Остальное сложено в корзины или разложено на веранде. Он совсем не ценит труд, потраченный на то, чтобы перестирать это все. Тем более, я не думаю, что он хотя бы что-то из этого носил. Кроме, конечно, жизнерадостного оранжевого комбинезона, одного из 12. Мне кажется, раньше этого не было, заговорил тихим голосом рыжий. Не было, мрачно подтвердила я и перевела взгляд на дверь в дом, которая сейчас мне показалась вратами в подземное царство. Рыжего прятать было поздно, да и незачем. Удивлюсь, если Емицу о нем не знает. Так что поведем Конрада взглянуть на этого внешнего советника, о котором он отзывается с таким уважением. Веди себя прилично, попросила я, вздохнула и все-таки пошла в дом. Как и ожидалось, прямо у порога стояли грязные сапоги, а в коридоре у тумбы кирка и каска с фонариком. На звук открывшейся двери прибежали дети, только какие-то странные, пошатывающиеся. «Что с вами?» – спросила с беспокойством. Фуаут отдыхнул на меня небольшим спиртовым амбре, и я смогла посмотреть в его плывущие, странно поблескивающие глаза. «С возвращением, Кираники!» Необычно громко поздоровался он с широкой улыбкой. Ламба громко шлепнулся на пол и поднял голову, посмотрев на меня осоловевшими глазами. «Кира, почему тебя 4? Кто?» Просто спросила я, но дети как-то вздрогнули и замерли. Я постаралась выключить строгого родителя и сделать голос помягче. «Кто дал вам выпить эту гадость?» «Папа», синхронно сдали они виновника. «Папа сказал, что это питьевая вода», пояснил Фуута, продемонстрировав мне бутылку саке в руке. «Вот же идиот, чем он вообще думает?» «Я понимаю, что саке – это слабая рисовая водка, по сравнению с напитками покрепче, но детям много не надо. Алкогольное отравление может убить и взрослого человека, а уж ребенок отравиться может и от одного глотка». С лестницы спустилась, судя по виду, только недавно проснувшаяся Бьянки и сообщила очевидную вещь. «С возвращением, папа вернулся. Бьянки, принеси как можно больше воды в ванную и ложки», сказала я, подхватив на руки более легкого ламба. «Конрад, возьми Фуауту». Бьянки остановилась на секунду, вдруг подумав об этом. «Найди в начале и пин и принеси в ванную. Выполняй», рявкнула, видя, что девушка продолжает стоять и просто смотреть. Не став дожидаться, пока девушка исчезнет в стороне кухни, я направилась в ванную, откапывая из закромов памяти первую помощь при отравлениях. Пусть пока что все не так серьезно, но лучше перестраховаться. Рыжий держал Фуауту, я, ламба. Дети склонились над фарфоровым другом, возвращая ему содержимое желудка. Вскоре Бьянки принесла раскрасневшуюся нестоящую на ногах Ипин, которая заплетающимся языком что-то неразборчиво лопотала на китайском. Пока мальчишки пили принесенную воду, пришла очередь Ипин возвращать выпитое. Потом, когда дети напились воды до отвала, мы повторили процедуру. Я считала Бьянки умной девушкой, но, как ни странно, ей пришлось объяснять, что мы делаем и почему. Видимо, потому, что Реборн летом хлестал из жестяной банки пива. «Для маленьких детей опасна любая доза спиртного», — объясняла я, обшаривая тумбу со всеми медикаментами. «Ты посмотри на них». «Смешно, да, они на ногах не стоят». «Хорошо, что не дошло до тошноты, самопроизвольной рвоты, и они еще не потеряли сознание, а то и вообще», — бросила взгляд на сидящих рядком у ванной детей. «Все как один бледные, тяжело дышащие и с полуприкрытыми глазами. Рано спать собрались, еще не все. Наконец я нашла, что искала, две пластинки активированного угля. Судя по инструкции, одна таблетка на 10 килограмм тела. Ламба и Пин по 6 лет, они весят около 20 килограмм. Фуауте, 10, он может и 30 весить. Лучше дам с запасом. Теперь надо уложить их спать, только на бок, на всякий случай», сказала я, когда с первой помощью было закончено. Втроем дружно отнесли детей наверх и расстелили постели в их комнате. Дети уже давно клевали носами, младшие так и вовсе заснули сразу, как выпили таблетки, и я перестала их тормошить. Все трое бледные, и пусть лбы были холодные, все равно на них выступил пот. Как бы до больницы дело не дошло, я даже не знаю, как это объяснить врачу. Если бы я застала их спящими, то точно бы в панике позвонила, а так, может, все обойдется. Они вроде бы только начали открытую бутылку, выпили немного, да и среагировали мы сразу. «Бьянки, посиди с ними хотя бы час», — попросила я. «Мало ли что случится. Если станет хуже, звони в скорую». «Хорошо», — прикрыла глаза девушка, усаживаясь прямо на пол. «Я думаю, папан не специально напоил их». «Специально или нет, я с ним поговорю», — пообещала я. «А где Нана?» Вышла в магазин. Папа съел все, что она наготовила. «Мда, там же на 20 человек хватило бы. Ничего себе, он по дому соскучился. Раньше такого запаса еды хватало на пару дней». Спустившись вниз, я застала живописную картину. Спящий прямо посреди гостиной Емицу в одних трусах и майке. Трусы, что примечательно, какие-то детские, с мультяшными кротами и биркой с его именем. Он лежал на единственном свободном клочке пространства, не заваленном грязными тарелками, бутылками сока или закусками. В довершение у порога комнаты стоял только что вернувшийся Цуна с отвисшей челюстью. «Какой неудачник!» – пробормотал братец. А я подумала, что свалка, обитавшая в комнате братца до приезда Реборна, очень напоминала нашу гостиную в данный момент. Каков отец, таков и сын, да, но не об этом сейчас речь. «Добро пожаловать домой, Атасан», – я почувствовала, как на лице расползается предательский оскал, заставивший Цуну издать испуганный звук. Подойдя к лежащему мужчине, я подняла одну из лежащих на полу явно пустых бутылок и толкнула ее ему в бок. Я никогда раньше не рисковала приближаться к нему, когда он в хлам и спит. Люди военные, да еще и опьяневшие, это риск встретиться с чем-то вроде десантников на день ВДВ. Мало ли какой рефлекс сработает. Емицу на раздражитель почти не отреагировал. Только бок почесал и пробормотал со счастливой улыбкой. «Нана, ты зачем детей Саки напоил?» Строго и громко поинтересовалась я. Он не отреагировал, продолжая спать, раскинув руки в стороны. «Имата, да ладно, оставь его в покое», — с брезгливостью сказал братец. Но меня уже было не остановить. Пламя взметнулось, и Емицу тут же проснулся. Я не успела отпрыгнуть, поэтому просто подалась назад и плюхнулась на пол пятой точкой. Зато уже вставший на одно колено и вскинувший кулаки Емицу захлопал глазами. Мгновение, и его лицо снова стало счастливо глупым, а поза расслабленной. «Кира-чан, ты так выросла. Папочка рад тебя увидеть. Ты зачем детей Саке напоил, Ирод?» — снова вопросила я с гневом. Я не собиралась накидываться на него с кулаками, но рыжий все равно стал за моей спиной и схватил за плечи, когда я поднялась на ноги. Емицу снова сел на пол, почесав приличные кубики на животе. Он совсем не изменился за 2 года. Для взрослых 2 года – это мало, для ребенка же время летит куда быстрее. «А?» – глупо улыбаясь, переспросил он. Направил указательный палец на себя и переспросил. «Я напоил?» «Да», — кивнула я сердито. «Ты напоил?» «Я не поил. Он напоил детей Саке», — вскинулся Цуна, до которого, наконец, дошло. «Я не поил», — снова повторил Емицу. «А кто сказал им, что это питьевая вода?» — продолжала напирать я. «Ну, про это. Они спросили, что это такое», — почесал затылок Емицу, который постепенно начинал соображать. «Но я им не давал выпить это. До меня уже дошло, что к чему. Смысла врать ему нет, конечно. Если в нашем детстве Нана всегда следила за своими детьми и не давала нам даже приблизиться к лежащим бутылкам, то сегодня она вынуждена вышла из дома». Емицу не признался или ему было лень рассказать, что это за гадость, вот и ляпнул, а дети попробовали, и черт его знает, сколько они там могли напробоваться. «Не приди домой раньше окончания уроков я или Цуна, да даже не будь в доме Бьянки, могли уже и не успеть. А, черт с тобой», — я к себе развернулась и собралась сердито покинуть гостиную. «Кира-чан, а что это за мальчик рядом с тобой?» — растягивая слова, дружелюбно протянул Емицу. «Я с ним не знаком». Я застыла, ощутив, как на спине выступил холодный пот. Мозг лихорадочно перебирал варианты ответа, и пусть меня не прижали к стене, но я боялась просто ляпнуть что-то. Емицу поднялся на ноги. «Эрнесто Конрад», — твердо ответил хмурый рыжий. «Я просто друг». «А я папа Акиры-чан», — протянул Емицу руку для рукопожатия. Судя по тому, как напрягся Конрад, рукопожатие вышло очень крепким. А затем в глазах Емицу появился внешний советник. «Надеюсь, вы не шалите, пока меня не было дома. Оставь его в покое», — не выдержала я, — подойдя к Емицу вплотную. Такое мгновенное изменение, заставившее всех застыть соляными столбами, а через секунду перед нами стоял снова тот же Эхламон. «Кира-чан, почему ты злишься на меня? Папочка просто беспокоится за тебя», — улыбался он. «Да, меня некоторое время не было, но я всегда буду заботиться и переживать. Тебя 2 года не было», — взвился Цуна. «Мы думали, ты пропал без вести, мог бы и написать». Посмотрев на Цуну, я тут же поняла, как следует себя вести. Просто снова взять с него пример, ведь я обычный ребенок, который имеет право злиться. «Вот именно», — повысила я голос. «А теперь появляешься и накидываешься на моих друзей. Еще бы Крёхию с таким вопросом подошел». «Ладно, ладно», — замахал безоружно руками улыбающийся Емицу. «Согласен, папы слишком долго не было, зато я привез с собой подарки на прошедшие дни рождения, которые я пропустил». Цуна обиженно фыркнул, развернулся и отправился к лестнице. Я следом за ним состроила обиженную моську, стараться особо не пришлось, и хлопнула бы дверью, как Цуна в своей комнате, но в гостиной ее не было. Отправилась я на выход, проводить Рыжего. «Это твой отец?» — спросил Конрад, остановившись за калиткой. «Да, ты раньше с ним не был знаком?» «Нет», — хмуро ответил он, задумчиво посмотрев на свою правую ладонь, на которой отчетливо наливался синяк в форме чужой ладони. «Будь осторожен», — пожелала я, встретившись с ним очень похожим взглядом. В дверях столкнулась с Реборном. «Все целы?» — спросила я у репетитора. «Да, Ямамото и Гакудера отправились домой, только тот парень в больнице». «А, что-то случилось?» — высунулся из гостиной папаня. «Вот честное слово, на гордое звание отец не тянет. За сегодняшнее его достижение присуждаю звание папаня». «Да, в центре произошел инцидент», — ответил ему Реборн. «Меня Конрад вынес оттуда почти сразу же», — вклинилась я, тут же скрестив руки на груди. «И почему я перед тобой отчитываюсь? Игнорировал нас 2 года. Мы с Цуной вполне можем делать то же самое». Отыгрывая роль обиженного ребенка, я тоже отправилась к себе в комнату, где, лишь закрыв дверь, осела по стеночке. Сердце бешено колотилось, прося куда-то бежать и, желательно, как можно дальше. Но, по крайней мере, после этого концерта я вполне могу уходить от некоторых вопросов Емицу, и это не будет выглядеть странно. Комментарий к часть 4. Приближающийся шторм. Глава 42. В Роаой. Автору очень нравится этот персонаж, поэтому он будет бессовестно над ним издеваться. Глава 43. Сидела на месте я недолго. Все-таки середина дня, а в 4 стенах, тем более, близко от папани, было очень неуютно. Я была взбудоражена, и мне требовалось немедленно чем-то себя занять. Вдобавок все время думала о поступке Конрада. Похоже, конфликт решился с помощью Каваллони, раз все не стоят на ушах, но действия Рыжего меня смущают. С одной стороны, аварии я ничего не слышала ранее. Это ладно, всю информацию о мафии сразу не охватишь. Но, несмотря на мой протест, Конрад все равно сделал так, как посчитал правильным. Самостоятельность – это хорошо, и при данных обстоятельствах его действия можно было бы считать правильными, если бы при этом нам не пришлось оставить моего брата, важного мне, но абсолютно безразличного Конраду. И если бы при этом братец серьезно пострадал, при этом оставлять меня в стороне, учитывая наши взаимоотношения и заранее расставленные точки над «и», точно не следовало. По-хорошему, мне следует как-то на это отреагировать, чтобы дать понять, что было сделано не так. И ведь Рыжий прекрасно знает об этом, поэтому этого же и ждет. Только как правильно, я не знала. Могла разве что догадываться. Ведь Конрад – это не член подростковой банды, он уже жил наравне с совершеннолетними мафиози. А в мафии, еще и итальянской, правила другие. Я могла бы спросить совета у Кёи, но он также более знаком со стороной японской преступности. Обратиться к Реборну – даже не смешно. Кто из моих знакомых так же, как и Конрад, успел достаточно провариться во внутренней кухне мафии? Не то чтобы мне требовалось указание к действиям, но знать, как принято делать, все-таки следовало. Поэтому я быстро собралась и спустилась вниз. Проходя по гостиной, заметила россыпь бутылок. Парочка еще не открытых стояла у дивана. Думаю, возьму одну с собой. Пригодится. Не думала, что идти в школу с бутылкой рисовой водки в сумке будет так странно, пусть даже время последнего урока. В школьной сумке ее было не слишком заметно, но я-то все чувствовала. И мне все время казалось, что все смотрят. Перед медкабинетом я остановилась и достала бутылку, проверив на целостность еще раз. Надеюсь, Папаня пьет не какую-то гадость, а что-то сносное, я-то в этом не разбираюсь. Добрый день, поздоровалась, заметив Шамала, с весьма страдальческим видом склонившегося над столом. А Кира-чан, какими судьбами? Протянул он с вымученной улыбкой. Что-то болит. Он повернулся ко мне лицом и выпрямился, позволяя разглядеть мятую рубашку со следами помады на воротнике и дряблую кожу с синяками под глазами. «Кажется, у вас была бурная ночь». И утро, усмехнувшись, поставила на стол перед ним бутылку саке. «Не желаете, Акира-чан, а разве можно такое школьнице носить в своей сумке?» Настороженно поинтересовался Шамал. «Это подарок. Я хотела лишь поинтересоваться, не поступало ли вам новых подлых заказов. Это работа», — закатил глаза Шамал, но бутылку в руки взял, и, судя по лицу, это пойло все-таки сносное. Доктор почесал подбородок, разглядывая восковую печатку, которая свидетельствовала о том, что бутылку не открывали. «Очень милый гостинец с твоей стороны, я обязательно отвечу тем же в другой раз. Насчет хибари можешь не переживать, никаких новых сюрпризов от меня он не получит». «Это хорошо», — согласилась я. «Надеюсь, это заявление касается не только Кёи». Я чуть раздраженно повела бровью, и мужчина скорчил досадливую рожицу. «Кира-чан, я сам не рад таким заказам, но не всегда меня предупреждают о своих дальнейших планах. Уверяю тебя, я не злой мафиози, а очень даже добрый, и имею кучу других положительных сторон, которые вы используете по назначению, чтобы положить женщин», в тон ему ответила я, воздержавшись от язвительных интонаций, которые были не к месту, и не только положить. Шамал подарил мне многозначительный взгляд, но если он думал меня этим смутить, то обратился не по адресу. «Я хотела спросить у вас совета». Доктор вопросительно приподнял брови, прося таким образом продолжать. Я без приглашения заняла табурет, стоящий у стены, и заговорила. «Вы мне показались человеком со своей головой на плечах. Как я поняла, вы свободный наемник и действуете только согласно своим соображениям. Поэтому у меня возникла мысль, что разговор между нами двумя не уйдет дальше. Да, если есть чем поделиться, то я всегда готов выслушать девушку». «Акира-чан», — заулыбался тот, продолжая дурачиться. «Для установления равного доверия, ответите, что у вас за задание?» Шамал посмотрел на меня долгим взглядом, будто прикидывая что-то. Не иначе как решал, стоит ли со мной иметь дело. «Очень хорошее задание. Сидеть здесь и ничего не делать», — с самым серьезным видом поведал он. «Давно у меня таких не было. Болезнь Сакура-куры – это приятная премия. Знаешь, Акира-чан, зная тебя, мне даже интересно стало, что ты хочешь за совет получить. Всего лишь узнать, как реагирует босс, когда его подчиненный поступает вопреки его желанию, но из разумных побуждений, и все-таки его действия могли привести к плачевным последствиям. Знаете, чисто из интереса». Я в ожидании уставилась на Шамала. «Нарушение воли Дона – это, безусловно, жестоко карается», – мигом посуровил доктор. «Но наказание может быть смягчено или изменено в зависимости от воли Дона». «А с какой целью интересуешься, Акира-чан?» «Хаэм, когда он произносит мое имя более серьезно, без певучих и слащавых ноток, мне больше нравится». «Чисто образовательное», – невинно захлопала я ресницами. «Некоторое время назад, когда мы все потеряли Ламба и принялись его искать, Гакудера соврал Цуне. Более того, подбил всех остальных тоже соврать просто ради того, чтобы не выглядеть плохо в глазах Цуны. Конечно, к происшествию он никакого отношения не имел. Ламба оказался в гостях у Хару, но он здорово всех запутал». Взгляд Шамала стал таким, что любой моментально бы поверил, что он – киллер. Небезосновательно я подозревала, что Гакудера важен для Шамала. Эта история действительно имела место быть. Цуна просто спустил все на тормозах, не придав значения, что показывает его отношение к Гакудере, как к однокласснику. Подрывник и сам понимал, как оплошал, и что все так наложилось одно на другое, а затем вскрылось, поэтому что-либо объяснять ему не требовалось. Он и так убивался, просил прощения и бился головой о землю, стоя на коленях. Для него все обошлось. Хотя данная история случилась давно, и я о ней забыла, пока не попала в схожую ситуацию. «Я закурю, если ты не против». Шамал со скрипом отодвинул стул от стола и отошел к окну. Открыв окно, мужчина достал из внутреннего кармана белого пиджака пачку папиросок и зажигалку, а затем сразу с силой втянул в себя дым. Я внимательно следила, улавливая каждое движение. В 15 лет глупости так и просит себя совершить. Совершенно не думаешь о последствиях и идешь на поводу у эмоций. Девочки в этом возрасте куда спокойнее. Шамал растянул губы в улыбке. Я бы сказала, он просто дурак, пожала плечами. Но с вами согласна. Как, по-вашему, Цу не следовало бы поступить? Наказание за нарушение омерты может быть одно – смерть. Но, если без злого умысла, в воспитательных целях, лжец может быть наказан отрезанием языка или чего-то другого. Получить прощение Дона в данном случае означает получить прощение семьи. Но Дон семьи обычно не настолько мягок, чтобы прощать каждого. Шамал смотрел на меня тоже слишком внимательно. Но намек я поняла. Понятно. Чего ворошить прошлое, легкомысленно протянула. Ведь это дело уже прошедшее, а я интересуюсь из праздного любопытства. У кланов Якудза, например, принято всего лишь отрезать фалангу пальца за каждый совершенный проступок. Оказывается, наши ребята гораздо миролюбивее. Ну как сказать, фыркнул на это Шамал, поддержав мой дело на несерьезный настрой, ведь якудза палец отрезает сам себе. Да и в случае непростительных вещей, нож в живот тоже сам себе вонзает. Аух, скривилась я. Шамал на это ухмыльнулся и затушил остатки сигареты о пепельницу, которую снял со шкафа и тут же забросил обратно. Ну что? Попробуем, что ты там мне принесла. Весело поинтересовался он уже другим тоном, говорящим об окончании серьезных и странных бесед. Мне 13, о чем вы? К слову, я слышала, саке принято пить чуть подогретым. Откуда тогда такие познания, если ты не пьешь? Приподнял брови Шамал. Разностороннее развитие, развела руками. Дабы не искушать себя любопытством, я, пожалуй, пойду по своим делам. Думаю, компанию себе вы и так найдете. Никто не узнает, заговорщицки ухмылялся Шамал. К тому же пить надо уметь, а кто тебя еще сможет научить? Я, доктор, и всю ответственность беру на себя. Как-нибудь в другой раз, пообещала я, выскакивая из кабинета и закрывая за собой дверь. Вернувшаяся домой Нана, которую я встретила буквально на пороге, тут же выложила продукты из огромных пакетов и принялась возиться на кухне. Бьянки спустилась вниз перекусить чем-то вместе с нами. Цуна сказал, что не голоден. Бьянки призналась, что сидит с детьми и намеревается пойти скоро спать. Нана как узнала, что я наорала на отца, тут же принялась меня отчитывать. «Нельзя так делать, Кира-чан, не говори так с отцом». Я удивленно уставилась на нее вместе с замершей от удивления Бьянки. Нана разозлилась. Вечно дружелюбная и приветливая женщина, которая выдержала увеличившееся число постояльцев и взрывы в собственном доме, разозлилась. Да еще из-за чего? Из-за того, что я повысила голос на отца, который едва не убил детей. Но он ведь пусть не специально, но навредил детям, возразила я. Он не виноват, просто так вышло. Папа наш кормилец, путешествует по миру, добывая нефть. Ты не должна злиться на отца. Я замолчала, испытывая странные разнонаправленные чувства. Вспомнилась ее медицинская карта и таблетки в сумочке. Даже если Нана сидит на успокоительных, я не могу создать ей спокойные условия, где лекарство ей не понадобится. Она в самом деле не самая умная женщина, раз Емицу не заметил разницу между Наной до начала приема успокоительных и после, но она не совсем дура. Все мои сомнения испарились. Нана знает о мафии и о работе мужа. Все стало ясно потому, что она выгораживает его, и это вряд ли только от большой любви. Она просто не хочет, чтобы мы все ссорились. Возможно, Нана, как и я, понимает, что Емицу пусть и ввязал нас в мир мафии, но он все еще единственный гарант нашей безопасности. Наша защита, наш кормилец-сволочь распоследняя, раз дрыхнет в гостиной и ничего не замечает. Конечно, Нана просто ведет себя очень дружелюбно, еще и гиперопекает детей, отчего это очень похоже на образ стандартной японской жены и матери. Не думаю, что Емицу об этом догадывается. Хорошо, я не буду. Что Нана, что Бьянки удивленно уставились на меня. Что, слишком быстро согласилась? Вот и ладненько, снова заулыбалась Нана и принялась напевать что-то под нос, взявшись за приготовление новой еды. Бьянки пожала плечами и вышла из кухни. Не могу больше, просто не могу. Я подошла к Нане из-за спины, крепко обняла, прижалась, как делал это в детстве Цуна, и прошептала: «Не беспокойся из-за этого, все будет хорошо». «Конечно, будет», убежденно ответила она, не отвлекаясь от своего занятия. Она улыбалась и продолжала напевать навязчивую мелодию. «Как думаешь, что больше понравится твоему папе, Якисаба или Такаики?» «Хотя я, пожалуй, приготовлю и то, и другое. Оставь это, на сегодня он уже наверняка все. Там с дюжину бутылок саке, и он их почти все опустошил. Даже такого, как наш отец, это заставит крепко спать до утра. А утром что, по-твоему, будет есть твой отец? Попыталась она меня укорить. Я что-нибудь приготовлю, пожала плечами. Иди отдыхать, ты уже почти сутки проводишь на кухне. Пожалей себя, Ока-сан, это не так уж сложно, бодро ответила Нана. К тому же отец редко приезжает, и это не слишком утомляет. Хорошо, Кира-чан, я приготовлю что-нибудь быстро, а утром ты приготовишь завтрак. Если кому-то будет мало или захочется перекусить ночью, он сможет достать еды из холодильника. Я снова нахмурилась. То ли я сделала неправильные выводы, то ли она хорошо держит маску. Все будет хорошо, повторила я твердо. Я про отца и Реборна и про многое другое. Что бы ни случилось, я смогу разрулить ситуацию, как и тогда с Киоко. Поэтому, пожалуйста, не напирай на таблетки. Нана замерла, просто замерла, так и не донеся овощи до умывальника. Пауза затягивалась, и я почувствовала, как подкрадываются ледяные щупальца страха. Может, не стоило этого говорить? Все жили спокойно, нося свои маски и изображая обычную семью. Но есть риск, что у Наны просто поедет крыша от лекарств. Счастье, что у нее до сих пор не произошло каких-то серьезных сдвигов или она может рассчитать последствия. Я не знаю, сколько и что она сейчас принимает. Очень хорошо прячет, а тайник я так и не нашла. Психически нестабильная женщина в доме с двумя детьми. Счастье, что это вылилось только в гиперопеку. Если об этом узнает Емицу или Реборн, есть вероятность, что Нану мы с Цунай больше никогда не увидим. А верить или нет в то, что нам расскажут о ее дальнейшей судьбе, решать только нам. Нана вдруг содрогнулась и закрыла ладонью рот, издав какой-то странный звук, похожий на икоту. Через некоторое время звук повторился, и я сообразила, что это сдерживаемый всхлип. «Иди в спальню», — посоветовала я, — «и отдохни. Я обещаю, что все будет хорошо». У нее неожиданно подогнулись колени, и она присела, держась рукой за кухонный стол. Отпустив руки, я осталась стоять, не зная, куда себя можно деть. Топот маленьких ботинок раздался еще с коридора. Так ходить мог только Реборн. Нана успела выпрямиться и быстро привести себя в порядок, но этого не потребовалось. Аркабалина подвинул стул к кухонным шкафам и потянулся, доставая банку кофе. «Мы договорились», — утвердительно сказала я, чуть подтолкнув Нану к выходу. «Отдыхай, ты сегодня уже заработалась». Нана послушно посеменила к выходу. Я слышала, как шуршат ее тапочки по лестнице, а затем, как тихо затворилась дверь в спальню. В принципе, я бы тоже не осталась с таким папаней в гостиной. «Кофе?» — предложил Реборн, доставая две чашки. На ночь приподняла с сомнением бровь. «Какао для детишек?» — предложил в отместку.